Это всегда одна и та же постоянная и никогда не надоедающая им тема, где бы и как бы они ни сошлись, о лошадях, женщинах, собаках и новом производстве. Надо удивляться только той необыкновенной общности, которая господствует в их понятиях касательно этих разнородных, но достолюбивых предметов. «Князь, здоровье твоей Мэри!» — обратился к Шадурскому его визави, белогубый юноша, протягивая через стол свой бокал, чтобы чокнуться. «Это с какой стати?» — спросил князь, притворяясь удивленным. «Эге, да ты, брат, того! Уж не ревнуешь ли?» — улыбнулись 2-3 человека соседей. «Я? Да мне-то что, ревновать ее?» «Ну нет, такую женщину отчего же и не поревновать немножко? Да, кстати, что ее нигде не видать, что она у тебя поделывает?» «А кто ее знает?» — сгримасничал князь. «Вот мило, кто знает. Да кому ж больше и знать, как не тебе?» «Я не знаю». «Ха-ха-ха, почему?» «Да так, очень просто, я ее бросил». «Бросил?» Это слово вмиг облетело весь стол и привлекло к Шадурскому общее внимание. «Бросил? Ну, полно, любезный друг, шутишь?» — усомнился один из состольников. «Честное слово, без всяких шуток. Да и что ж тут особенного с достоинством истинно порядочного человека?» — возразил Шадурский. «А в таком случае это новость. Да, впрочем, за что же? Помилуй». «А так себе, просто бросил. Надоело». «Ну, разве может такая женщина надоесть?» — с цинически двусмысленной улыбкой вмешался белогубый юноша, предлагавший выпить за ее здоровье. «Почему же нет? Как и всякая женщина». «Однако чем же она успела надоесть-то? Ведь это еще не слишком древняя история. Чересчур уж сахару много. Тем и надоело. И потом как-то странно держит себя, будто и в самом деле порядочная женщина», — опять сгримасничал князь. «Ну, однако, ведь это скучно, тянуть всю одну канитель», — добавил он для перемены разговора. «Здоровье моей пегой кобылы, господа!» «Браво, князь, это дело существенное!» — подхватила блистательная компания, единодушно сдвигая стаканы. «Кто хочет отправиться со мной в маскарад? Сейчас еду», — предложил Шадурский, взглянув на часы. «А что там делать в маскараде? А здесь-то что?» «Скука везде одна и та же, но все-таки разнообразие». «Нет уж, оставайся-ка лучше и ты с нами. Стоит ли ездить? Погибнем все вместе». «Мертвые сраму не имут». «Так ведь это, кажется, говорится», — уговаривали Шадурского. «Нет, мне нельзя, я должен ехать», — значительно возразил этот и возразил с целью, чтобы дать понять, будто у него есть серьезная интрига в маскараде. По правде же говоря, и весь разговор-то затеял он с тем, что уж больно хотелось похвастаться анонимным приглашением. «Меня, кажется, собираются мистифицировать», — с иронической миной заметил он, помолчав минуту, и бросил на стол вынутое из кармана письмо маски. «Кто же это? Не знаешь?» — полюбопытствовали некоторые. «Не знаю, но по этому письму по руке доберусь потом до правды. Знаю только одно — что это женщина из общества, и кажется, как будто Варенька Корсарова». Самодовольной улыбкой сделал он предположение. «Ты думаешь?» «Почти уверен», — сказал Шадурский, и сказал таким тоном, что каждый должен был понимать, не почти, а совсем уверен. «Почему ж ты полагаешь, что это мистификация?» «Не знаю, может быть, и нет», — замялся он, и опять-таки замялся таким образом, что выходило, наверное, нет. «Счастливец!» — вздохнул белогубый. «Желаю полного успеха!» И сам остался необыкновенно доволен, потому что на завтра есть еще одна новая тема для разговора, кроме лошадей и производства, о том, что Варенька Корсарова влюблена в Шадурского. Пишет ему письма, была вчера для него в маскараде и так далее. Это самый обыкновенный и самый невинный способ пустить ни с того ни с сего по ветру имя порядочной женщины, способ, на который очень падки блистательные юноши подобного сорта.